я приглашаю вас в увлекательное путешествие по миру арканов и матрицы судьбы. Откройте для себя новые горизонты самопознания и научитесь использовать арканы как мощный инструмент для создания своей реальности. Пусть эта книга станет вашим проводником в мир, где каждый аркан — это не просто символ, а ключ к пониманию себя и своей судьбы. Сказка о девятом аркане. В городе, где все жители носили маски своих профессий, а на главной площади стояло огромное зеркало истины, жил старый отшельник по имени Рик. Каждый год зеркало показывало человеку его настоящее лицо, но люди боялись смотреть. Однажды к Рику пришли три человека. Первый — воин в доспехах. «Покажи мне свою силу». Зеркало показало его дрожащие руки, помнящие каждое убийство. Вторая — королева в диадеме. «Покажи мне мое величие!» Зеркало показало девочку, боящуюся темноты. Третья — купец с кошельком. «Покажи мне мое богатство!» Зеркало показало пустые ладони, сжимающие пыль. Все они в ярости разбили зеркало, но Рик только рассмеялся. «Зачем ты это сделал?» — спросил мальчик-слуга. «Потому что девятый аркан не в целом зеркале, а в его осколках», — ответил мудрец. Он поднял три осколка. Первый отражал страх воина под храбростью. Второй показывал одиночество королевы за троном. Третий раскрывал жадность купца, похожую на голод. «Мудрость начинается там, где ты признаешь. Твоя маска не лицо, но и лицо еще не ты». Когда мальчик посмотрел в осколки, он увидел, первое, свою лень, притворявшуюся усталостью, свою трусость, прятавшуюся за послушанием, но также искру, которую не замечал. «Что мне теперь делать?» «Собирать новое зеркало. Из тех правд, которые сможешь выдержать», — сказал Рик. «Мы не маски и не голые лица под ними. Мы те, кто решает, что делать с этим знанием». Теперь в том городе каждый носит в кармане осколок зеркала и иногда украдкой смотрит в него.